составе, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева. Сегодня я беседую с Анатолием Алешкиным, главным редактором издательства «Самотека» и международного издательского дома «Осознание», носителя и объединителя славянской культуры. Здравия, Анатолий! Здравия, Елена! Здравия, уважаемые слушатели славянского радио! Анатолий, вы по своей жизни или в своей жизни, как можно выразиться, несете в данное время очень много интересных проектов. Пожалуйста, поделитесь сегодня с нашими слушателями. Расскажите об этом. Ну, прежде всего, мы издаем книги по нескольким направлениям нашей русской, славянской и общемировой культуры. Это книги по нашей истории, по нашему культурному наследию, наследию наших предков, книги о наших вероучениях, о наших древних богах, о пантеоне, обо всем. Книги о физическом совершенствовании человека, книги по питанию, по йоге, книги по экономике. Ну, есть несколько серий книг. Книга вот перед вами из серии «Глобальная политика» одного из наших авторов, Сенченко Николая Ивановича. Мы много его книг издали. Также ряд других авторов в данной серии. Очень интересная серия. Книга имеет «Лицом к лицу», где мы представляем двух авторов или диссонантных точек зрения, или противоположных, или дополняющих одна другую. Анатолий, скажите, пожалуйста, вот какие наиболее важные книги в данный момент у вас издаются в издательствах? Вы знаете, на сегодняшний день, наверное, на самом первом месте стоит наша нравственность и наша культура. Поэтому у нас есть серия книг, посвященная нашей древней культуре, родноверию, нашим богам, нашим предкам, нашим обычаям. В данной серии у нас вот вышло несколько книг Волхва Велимира Николая Николаевича Спиранского. Это нравственная книга, родноверие и ряд других книг. Также у нас вышла книга Прикова Радослава, Андрея Прикова. Книга называется «Вавилон». Почему такое странное название? Очень долго общались с автором, пока остановились на нем. Фабула книги заключается в следующем. Это как бы вопрос и ответ. Вопрос, кто мы, откуда, куда, зачем и что же будет в конечном итоге. И в фабулу книги положена такая интересная картина, разворачивающаяся на всех более чем 600 страниц книги. На неком междупланетном, междузвездном, междусистемном лете команда из Земли, которая представляет все конфессии религиозные, культурные, летит в поисках ответа на вопрос, кто мы, откуда, зачем. Ну и здесь показано преимущество нашей славянской культуры, наших предков, наших обычаев и установок. Еще очень важная серия книг по нашему современному экономическому положению. Это как серия «Глобальная политика», также и книги современных авторов, дающих глубочайший анализ, почему мы оказались в таком положении, что к этому привело и что нужно делать, чтобы из этого положения выйти. Есть интересные книги по питанию, по физической культуре, ну и ряд других книг. Книги по йоге. Анатолий, скажите, пожалуйста, а где вот наши слушатели смогут более подробно познакомиться с вашими изданиями? Ну, наши издания представлены на нашем портале развивающемся. Это одно из объединяющих направлений, которые мы развиваем. Мы хотим собрать на портале все то, что направлено на совершенствование человека, на улучшение его будущего и настоящего в сфере экономики, политики, культуры. Вот. Это наш портал, он называется «Самотека СУ» или «Осознание СУ», поскольку мы ратуем за возвращение к нашему утраченному прошлому, к восстановлению геополитического положения нашей страны, Союза Советских Социалистических Республик, который мы потеряли. Поэтому у нас в конце вот «Осознание» и точка «СУ», то бишь «Совет Юнион» на латинице, а не «РУ», как «Российская Федерация». Вот там можно посмотреть все наши книги. Хорошо, благодарим. Анатолий, в данное время я знаю, что у вас существует еще несколько проектов, которые я лично знаю. Проекты, которые вы сейчас реализуете в жизни. Расскажите, пожалуйста, об этих проектах. Ну, у нас есть уникальный проект. Он у нас тянется с начала 2000-х годов. Так называемый «Дорога в светлое будущее России». Сейчас он у нас преображается в «Дорогу в светлое будущее Земли или планеты в целом». Это автомобильная дорога, которая свяжет все континенты планеты. А планировалось, чтобы она связала Лондон с Токио, проходя через территорию России и сопредельных стран. Ну, то бишь через весь советский бывший Союз и увязав Восток с Западом, развивая инфраструктуру и народное хозяйство нашей державы. Ну а с внесенной коррекцией последними политическими событиями этот проект преобразуется в ЕАААМ – Евразийская Американо-Африканская Автомобильная Магистраль. Проект по состоянию на 2000 год оценивался в 4,5 триллиона долларов в общей сложности и давал возможность перейти на новое непотребительское отношение человека к своему бытию на планете, обеспечив человечество полностью всем необходимым и развивая прежде всего наше Отечество. Насколько реально реализовать этот проект в жизни? Он более чем реален. Почему? Потому что мы приходим к очень печальному концу. Через 30, максимум 50 лет углеводородные ресурсы будут исчерпаны. И поэтому насельники планеты, все мы, земляне, стоим перед выбором, что же нам делать дальше. И вот такая дорога, которая будет построена на принципах не углеводородного сырья, а тех новых источников энергии или старых забытых, даст возможность перейти на совершенно другой качественный уровень бытия в целом. Какие еще проекты реализуются в данное время или имеют смысл реализоваться? Мы все меньше и меньше задумываемся о самом человеке как существе, как социуме, как объединении людей. Самое, наверное, важное, если прийти к тому, что Земля, наша планета, такое же живое существо, как и мы, то становится самым важным убрать то все, что человек как живое существо и человечество как объединение нагадили и оставили после себя в виде и в качестве больших социальных проблем. Вы знаете... А как называется этот проект? Какое название есть? Название получилось странное, оно называется ЭКОСКО. Это как бы аббревиатура. Экологическое сознание космоса. Когда-то лет 10 тому назад большие чиновники были заинтересованы нашей деятельностью по экологии. И, находясь в Тульской губернии, в городе Кимовске, на встрече с мэром города, вот, он заинтересовался нашим проектом, и что же это такое. Ну, и я ему обрисовал, как это может выглядеть. Это экологическая реставрация нашей земли. После интенсивного периода восстановления экономики в 30-е годы при добыче полезных ископаемых были задействованы не очень интенсивные технологии, и поэтому очень много уходило в отвалы и в так называемые пустые породы. Хотя эти породы не пустые, и благодаря этой деятельности вот только в Тульской губернии, в Тульской области образовалось 53 террикона. Вы знаете, что такое террикона? Я-то знаю, можете рассказать слушателям нашим. Да, ну это отходы от переработки руд, угля, такие вот конусообразные, размытые, большие кучи пустой породы и руды. Благодаря времени и дождям, снегу, ветру, оно разносится, и та территория, на которой находится террикон, становится вообще непригодной к жизни. И у нас возникла идея, что лучше всего убрать то, что человек после себя оставил и нагадил. Ну и вот лучше зачитаю, как оно у нас называется. Когда мне сказал мэр города, и что ты предлагаешь, ну я вот выразил, что собой будет представлять муниципальные унитарные предприятия «Коска». Муниципальные унитарные предприятия «Коска» создаются для осуществления экологической реставрации земли с последующим воссозданием исконного природного ландшафта с применением наукоемкой, экологически чистой, энергоэкономной технологии утилизации и безотходной переработки техногенных отходов сырья, рудных пород и скопления вредных отходов человеческой жизнедеятельности с последующим производством и использованием новых экологически чистых и безопасных строительных материалов на основе волластонитовой технологии. И второе. Создание как на территории бывших хранилищ техногенных отходов, терриконов, так и на прилегающих землях дендрозоосада с последующим переводом его в статус природного национального парка-заповедника с восстановлением почвенного покрова и защитой местной фауны и флоры, а также интродукции иных видов растений из других ареалов произрастания. Ну и как итог, организация на территории эколого-историко-этнографического поселения, как примера гармонично вписанного, не нарушающего природного ландшафта, базирующегося на основе исконных национальных традиций и новейших экологически чистых техногенных технологиях энергообеспечения, организация этнографического туризма нашей традиции, возрождение народных промыслов и создание города мастеров, а также школы мастеров по профилям местных промыслов, несправедливо забытых, ну и другие виды деятельности. Где подробнее можно с этим проектом ознакомиться? Ну, подробно у нас только сейчас разрабатываются документы, а подробно мы опишем, ну и, наверное, разместим на нашем портале под таким же названием. Это тот проект, который сейчас начинает свое действие пока. Ну, у нас есть такой статус и организаций или структур, как национальные парки-заповедники. То есть та часть земли, которая находится либо в необходимости ее сохранения, либо которая уже нарушилась экологический баланс и происходит какая-то беда. Они поддерживаются государством, вот, и имеют статус национального парка-заповедника. Ну вот у нас родилась идея создать Придонской экспериментальный ландшафтно-природовосстановительный национальный парк-заповедник. Ну а теперь раскрою само название. Ну, Придонской – это его географическое определение. экспериментальный. Это так называемая, как раньше в научных кругах говорили, защита от дурака. То есть мы разрабатываем определенный комплект документов, которые определяют на время и на то, чего мы хотим достичь, чтобы никто за это время не мешал, и потом при очень благоприятном и экономически выгодном и успешном развитии проекта туда никто не влазили и не менялось его назначение. Вот. Ландшафтно-природовосстановительный – это как раз и есть основная задача и функция данного проекта. Восстанавливая ландшафт, мы способствуем самовосстановлению природы. Ну а национальный парк-заповедник – это вот тот статус, который данное мероприятие получает. Этот проект уже действует? Ну да, он уже действует. Мы, в принципе, сейчас определились технологией, которая позволяет нам за 2-3, максимум 5 лет убрать все террикони вместе. Почему? Потому что в каждом террикони находится от 9 до 11% меди, от 8 до 10% алюминия, ну и много еще других, практически вся таблица Менделеева. За те годы, которые произошли с того момента, когда терриконы образовались, до сегодняшнего дня, они размываются. И на территории этих двух районов, Кимовского и Киреевского в Тульской губернии, ну как раз они как бы являются бедственными, потому что рядом селиться, рядом делать какие-то угодья или поля сельскохозяйственные, ну не представляется возможным, потому что... Ну, вы, наверное, представляете, что собой представляет этот террикон и как рядом с ним находиться. Вот. Я жила в детстве долгое время рядом с таким. Ну вот. А теперь представляете, если мы его уберем, возобновим почву и посадим там лес, сад. Вот. И более того, на территории Российской Федерации на сегодняшний день находится более 7 миллионов обездоленных детей. И мы хотим на этих территориях вот, сделать детские дома по принципу Макаренко и дать детям возможность развиваться, возможность преобразовывать свою землю в сад, иметь от этого радость и свое счастливое детство и юность. Хорошо, идеи-то замечательные. А скажите, пожалуйста, кто участвует в осуществлении этих проектов? Где добровольцев берете? Ну вот с добровольцами это самое сложное. Есть у нас такой костяк вот, инициативных наших соратников, друзей, товарищей. Вот мы с ними пока организовали вот такое вот муниципальное предприятие. Очень много было обещаний и финансовой помощи обещанной. Ну, пока на сегодняшний день ничего этого не случилось. Но, тем не менее, надежды есть. Эти мероприятия существуют на основе благотворительной деятельности, да? Ну да, пока они существуют на базах благотворительности, но, естественно, они являются очень выгодными экономическими проектами. Потому что, когда мы начнем перерабатывать терриконы, у нас образуется, каждый терикон в среднем имеет от 750 тысяч до 1,5, а то и 2,5 миллионов тонн. Это практически наше сырье, из которого, если вот помножить на 0,08, даже на 0,07 уменьшить, то мы получим такое количество алюминия и на 0,09, 0,01, это мы получаем такое количество меди. Это огромные деньги, которые, в принципе, будут направлены, нам бы хотелось, на преобразование этой земли и на возрождение исконно того ландшафта, который там был. А там были очень интересные, там была белая сосна росла и очень много других интересных растений. Ну и сама земля, которая рядом находится, она очень благостная. Это Придонье. Вот. Там рядом находится священное место нашего народа. Это Куликово поле. Ну, Дон не так далеко. Река. Ну, получается, что господам бизнесменам и предпринимателям стоит обратить внимание на эти проекты. Да, на это очень стоит обратить внимание, потому что фактически тот, кто придет сюда с ресурсами, так называемый инвестор, он и будет иметь право на получение того, что получается в конечном результате после переработки этих отходов. Благодарю, Анатолий. Есть что еще добавить нашим слушателям? Знаете, очень задумываюсь над вашим вопросом. И на сегодняшний день, наверное, самое важное явилось бы собрать всех неравнодушных, несущих в себе какие-то идеи, какие-то возможности, какие-то пожелания и превращающиеся в деяния, в дела, а не просто в пустые разговоры. За последние 20 лет наблюдаемых мной всевозможных движений, объединений, они очень локальны, они объединяют 20, 30, ну в лучшем случае 100 человек. И то из них, ну, максимум 20-30% именно тех, кто могут, будут и делают что-то. А в основном это люди, которые просто интересуются, вот, да, и принимают это к сведению. На сегодняшний день, наверное, было бы самым интересным и актуальным это хотя бы виртуальное объединение всех неравнодушных к культуре нашего народа, нашей державы, земли нашей, объединиться вместе. Вот для этого мы создаем портал осознания, где хотим представить все конфессии, все объединения и все команды и коллективы, неравнодушные к сегодняшнему дню, и получить некий результат. Вот это, наверное, будет самым важным, и с этого можно начать, поскольку мы, вернее, пока мы этого не достигнем, все остальные проекты, они тоже будут заканчиваться только теорией и пожеланием, ну и неким вот таким вот информационным выплеском, что вот мы, у нас есть вот это, кто, давайте присоединяйтесь к нам. А как это сделать? Вот практически. Это более сложный и, наверное, самый актуальный вопрос. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству всех специалистов виртуального плана пока, как ни странно. Это программистов, модераторов, которые могут объединить в электронном пространстве все наши потуги, все наши пожелания и все наши направленные вот, на действие мысли. Потому что самое важное – это сейчас действие. Информации в избытке. И усвоить ее и переработать даже практически становится невозможным. Поэтому определиться тогда, когда мы все вместе в одном объединенном пространстве, намного легче, чем в безбрежном, необозримом пространстве интернета, где практически все есть, но найти и выбрать становится практически невозможным, то, что тебе нужно. Хорошо. Благодарю, Анатолий, за встречу. Желаю от себя лично и от наших слушателей реализации ваших добрых проектов. Благодарю вам за скорейшего участие. Исполнения и жизни. Напомню слушателям, что сегодня я встречалась и беседовала с Анатолием Алешкиным, главным редактором издательства «Самотека» и Международного издательского дома осознания. Кстати, напоследок такие вот как бы криптооткрытия. Вот вы никогда не задумывались, почему мы говорим «благодарю вас» и «спасибо вам»? Ну, я понимаю. Это лингвистические... Это наоборот. Нет, это лингвистические тупики. Правда, когда мы говорим «спасибо», мы говорим «спасибо», и как бы вот когда мы говорим «спасибо» вам, то оно как бы нет логического завершения, правда? Ну, «спаси Бог кого? Вас». И «благодарю», как можно «благодарю вам», «благодарю вас», правда? Как это может быть? «Благодарю», я дарю благо кому? «Благодарю вам, тебе». И вот задумайтесь. Хорошо. Это вот маленькая безадресность. Спасибо. Мы никогда не можем достигнуть результата, употребляя неправильно. Это как вы идете на улице и вас окликают по имени. Если мы будем говорить «Елену, Елену», вы же не будете обращать внимание, правда? И если мы скажем «Лена, Елена», тогда вы обратите внимание. Точно так же вот с этими пожеланиями. Спасибо, я обязательно исправлюсь и обязательно обращу на это внимание. Благодарю, всего доброго. От себя добавлю, уважаемые слушатели, мира и добра вам и вашему дому, и делайте добрые дела. Тем более, что в нашей жизни есть много реальных проектов, которые достойны нашего внимания. Всего доброго. С вами была программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. До встречи.